«У меня от этого места просто мурашки по коже», – прошептал Макото. Кинджи не мог с ним не согласиться, хоть и с первого взгляда заброшенная школа шипов совсем не напоминала то ужасное место, о котором ходило столько слухов. Да вот только он буквально нутром чувствовал, что в нем что-то не так. Странное ощущение, словно бы ты смотришь за спящим волком, укрытым овечьей шкурой, или на корягу, которая на деле является зубастым чудовищем, только и ждущим, когда ты подойдешь поближе, или... Но тут вдруг со всех сторон послышались крики, грохот выстрелов и лязг стали. Они что, попали в засаду? Кинджи уже было схватился за меч, как огляделся и не поверил своим глазам. Туман рассеялся, превратившись в едва видимую дымку, его спутники куда-то исчезли, но зато сам он оказался прямиком в эпицентре жаркой битвы. В небе свистели стрелы и пули. Стоны умирающих смешивались с воинственными кличами, а пушки рявкали так, что Кинджи едва не оглох сразу на оба уха. Солнце уже кренилось к горизонту, а бой, похоже, длился с раннего утра. Земля, усыпанная телами, успела промокнуть от крови. Средь стен то тут, то там виднелись широкие проломы, в которые раз за разом волнами накатывали нападающие. Обитателям монастыря пока еще удавалось сдерживать их натиск, отбрасывая противников назад. Но даже если бы Кинджи и не знал историю 11 звезд, он бы и так понял, что школа шипов обречена. На место одного павшего воина императора тут же вставали трое. На подмогу к ним прибывали все новые подкрепления, тогда как силы защитников таяли с каждым мгновением. «Заряжай!» – прогорланил кто-то по правую руку от него. «Цельсь!» Повернув голову, Кинджи увидал кряжистого воина в полных доспехах, стоявшего рядом с тремя орудиями. «Господин!» – обратился к нему солдат, стоявший рядом с ним. «За стены уже прорвались наши бойцы. Мы можем случайно. Боги различат своих». Запал. Раздался грохот, пушки отбросило назад, в воздухе завоняло дымом, а ядра ударили точно по монастырю, проделывая в нем новые бреши. Яркая вспышка, и теперь Кинджи уже находился внутри полутемного зала, освещаемого полудюжиной свечей. Шум битвы теперь звучал снаружи, а прямо перед ним на коленях сидел невысокий мужчина, рядом с которыми лежали ножны с мечом и шлем. На вид ему уже перевалило за пятый десяток. Длинные волосы, собранные в косу, успели покрыться проседью, однако стан был по-юношески ровен. Одет он был в красно-фиолетовые доспехи, которые явно успели побывать не в одном сражении. «Где мой сын?» – произнес он, подняв взгляд на стоявшего прямо перед ним молодого воина. «Не знаю, господин», – ответил тот, переминаясь с ноги на ногу. «В последний раз я видел его еще перед началом штурма вместе с другими послушниками. Боюсь, он уже...» «Понятно», — прервал его мужчина. Он снова закрыл глаза, погрузившись в раздумья. Через мгновение снаружи послышался грохот, монастырь заметно тряхнуло, а с потолка посыпались пыль и каменная крошка. Парень в испуге присел и закрыл голову руками, словно ожидая, что стены вот-вот обрушатся, а вот мужчина даже не вздрогнул. «Господин, мы еще можем попробовать уйти. Отсюда есть другой путь. Бойцы и заклинатели задержат». «Хватит, Асура», — прервал его мужчина. Тон его был мягок, но явно не предвкушал пререканий. «Мы оба знаем, что сегодня к нам пришла смерть. Так к чему встречать ее спиной?» Парень громко сглотнул и кивнул. Раздался очередной залп, а следом послышался шум битвы, который с каждым мгновением становился все громче. «Похоже, они уже внутри», — протянул он, и даже в полумраке Кинджи увидел, как сильно дрожат его руки. «Тогда у нас мало времени», — произнес мужчина, надел шлем и поднялся на ноги. «Асура, ты выполнишь для меня последний приказ?» «Конечно, господин», — с готовностью ответил парень. «Чудно», — усмехнулся мужчина. «И, к слову, напомни мне, что всегда было превыше смерти. Месть», — неуверенно ответил парень. «Верно. Пойдем. Напоследок я покажу тебе кое-что интересное. Эй!» Очнулся Кинджи от того, что Макото яростно теребил его за плечо. Судорожно выдохнув, Кинджи огляделся. Но вокруг все так же стоял непроглядный туман, а в воздухе царила звенящая тишина. Воистину проклятое место. «Ты в порядке?» «Ладно, не будем терять времени», — бросил Макото, дождавшись его кивка, и поднялся на ноги, но Рю в тот же миг с силой дернул его за рукав, заставив усесться обратно. Тот бросил на него недовольный взгляд. Однако старик в ответ лишь указал на большое дерево, растущее прямо у стены. Поначалу Кинджи не видел ничего, кроме густых крон, но вот средь ветвей что-то шевельнулось, и он заметил вооруженного мушкетом человека, который почти что сливался с листьями. Приглядевшись, Кинджи увидел еще двух часовых. Один сидел на дереве неподалеку, а второй наблюдал за окрестностями, заняв позицию в проломе неподалеку от полукруглых ворот, от которых осталась лишь арка. Как и ожидал Кинджи, прибытие чужаков не стало для братства сюрпризом. «Нужно убрать их, пока они не успели поднять тревогу и предупредить остальных», – прошептал Рю и покосился на Кинджи. «Сможешь». На короткий миг он заколебался, но потом ответил решительным кивком. Воткнув в землю возле себя две стрелы, Кинджи снял с плеча лук, взял в руку третью и стал внимательно наблюдать за противниками. Наконец, он решился, затаил дыхание, натянул тетиву и резко поднялся на ноги. Первый враг упал на землю, даже не успев понять, что его убило. Второй едва кинул взгляд напавшего товарища, как тоже схлопотал стрелу. Последний из оставшихся в живых, находившийся на стене, успел развернуться, чтобы спрыгнуть во двор. Поэтому наконечник пробил не сердце, но загривок, вонзившись чуть ниже шеи. Нелепо взмахнув руками, воин исчез, и Кинджи сквозь зубы выругался. Если он вдруг сумеет добраться до монастыря и поднять тревогу. Некоторое время они напряженно вслушивались в тишину, однако из-за стены не донеслось ни звука. Взмахнув рукой, Рю вышел из-за камня и трусцой направился к воротам, тогда как остальные последовали за ним. Лишь Кинджи чуть задержался, вытаскивая стрелы, они еще пригодятся. К счастью, выстрел оказался смертельным. Воин едва ли успел сделать 2-3 шага, прежде чем испустить дух. Более во дворе не был ни души. Кинджи огляделся, и вдруг на миг ему почудилось, что он снова видит неясные тени, схлестнувшиеся в последней схватке. Он моргнул, и наваждение спало. Воистину, проклятое место. Они поднялись по длинной лестнице, и перед тем, как войти внутрь, Рю на миг задержался, глубоко вдохнул и пробормотал что-то себе под нос, а потом нырнул в темный проход. Узкие коридоры 11 звезд также встретили их пустотой и затхлостью. Они прошли мимо заброшенных келий и тренировочных залов, заглянули в несколько молелен и даже библиотеку, но, казалось, те трое были единственными обитателями заброшенной школы, и это не могло не настораживать. Но вот, наконец, Рю застыл на месте, а после прошептал: «Слышите?» Кинджи прислушался, и действительно, через мгновение откуда-то издалека эхо принесло чей-то громкий стон. Ему показалось, что он узнал голос Сата. Но он уже не был уверен, что это не очередной морок. «Страж», — Рю произнес лишь одно слово, однако Кинджи невольно подивился, сколько в него было вложено трепета, а может и страха. С оружием наготове их четверка принялась пробираться к источнику шума. И вот они наткнулись на высоченные двери, рядом с которыми валялись сломанные засовы. На крепкой древесине словно бы огнем были выжжены малознакомые Кинджи символы. Наверное, это и были магические печати, о которых рассказывал Рю. Однако сейчас они не представляли угрозы. Пройдя длинный коридор, они очутились перед входом в огромный зал, освещаемый факелами и лампами. Осторожно выглянув из-за угла, Кинджи с трудом сдержал крик радости, увидев живого Сата. Но потом его сердце замерло, а в висках застучало от ярости, когда он увидел, во что тот превратился. Некогда крепкий мужчина напоминал скорее старика, выпирающие вперед ребра, казалось, вот-вот порвут кожу. Глаза его закрывали длинные спутанные космы, превратившиеся в сосульки из-за крови и грязи. Худое лицо, покрытое ссадинами и кровоподтеками, теперь обрамляло неаккуратная, торчащая во все стороны борода, а одет он и вовсе был в какие-то измочаленные обноски. Увидев его впервые, Кинджи бы решил, что перед ним бродяга или нищий, но никак не служащий самого императорского магистрата. Помимо этого кто-то, Кинджи не сомневался, что это был тот лысый ублюдок, связал руки Сата за спиной и подвесил его на свисающий с потолка крюк. Юма едва-едва касался пола мысками. При каждом же движении Сата веревка натягивалась, выворачивая суставы и причиняя неимоверную боль, а изо рта его вырывался громкий стон, смешанный с хриплым кашлем. «Походит на ловушку», – прошептал Макото. «Наверное, это был единственный случай, когда мысли всех четверых совпали». Кинджи внимательно оглядел зал, однако помимо Сата он увидел лишь огромный неясный силуэт в конце зала. Судя по всему, это и был дремлющий страж. Конечно, идти прямиком в западню, не лучшее решение. Однако Кинджи не собирался просто смотреть на мучения Юмы. «Я вытащу Сата, а вы прикройте», — произнес Кинджи, оглянувшись на друзей. «А что мы будем делать, если вдруг проснется та махина?» Макото кивнул на неподвижного исполина. «Бежать!» Макото лишь мрачно кивнул, беря на изготовку пистолеты. Шунамара проверил лежащий в кармане кристалл мощи, который, похоже, берег именно для этого случая. Арю снова исчез, словно бы растворившись меж теней. Однако у Кинджи не было времени думать, куда опять запропастился старик. Выйдя из-за укрытия, Кинджи направился прямо к Сата, на ходу вытаскивая меч. Прятаться не было смысла, здесь он все равно был как на ладони. Мощный удар, и он едва успел подхватить обессиленного мужчину, пока тот не рухнул на пол. В тот же миг позади них послышался громкий смех. Вмиг обернувшись, Кинджи сузил глаза, увидав Иши, который, выйдя из-за толстой колонны, прислонился плечом к камню, наблюдая за ним с широкой улыбкой. «А я все думал, когда же ты появишься?» — воскликнул он и огляделся по сторонам. «Где же твой дружок-змееныш? Потерялся по дороге. Чтобы справиться с тобой, мне вполне хватит моего меча», — ответил Кинджи, перехватывая рукоять поудобней. «А теперь, если хочешь умереть быстро, пора ответить на парочку вопросов». «Да неужели?» — протянул Иши и трижды хлопнул в ладони. «Друзья мои, ваш выход!» Со всех сторон послышался топот и лязг стали. Не успел Кинджи моргнуть и глазом, как его уже окружили по меньшей мере две дюжины вооруженных воинов, до того скрывающихся в тенях. «Что ж», — промурлыкал Иши, явно наслаждаясь моментом. «Кажется, вопросы тут буду задавать я. Элайн Сентер, глава 18. Брось меч, живо!» — приказал Иши, беря в руки свой молот, который до того стоял у колонны. Кинджи медленно положил клинок у своих ног, а потом огляделся, прикидывая шансы выбраться из этой передряги живым. О том, чтобы уйти невредимым, он даже и не думал. Шутка ли? Из двух десятков воинов, стоявших вокруг, почти все носили полные доспехи и были вооружены до зубов. Кто-то имел при себе пару мечей, длинный и короткий, катану и вакидзаси. Не иначе как самые беспринципные ранены, готовые встать под любое знамя, лишь бы у нанимателя хватало монет. Другие сжимали обитые железом дубины, короткие копья или трезубцы. Несколько человек могли похвастаться мушкетами, аркебузами и арбалетами. И наверняка кто-то да из них обладал сильной волей. Быть может, четвертая, а то и пятая ступень. Позади бойцов Кинджи также заприметил пару магов. У одного из них возле пальцев отплясывали ярко-синие брызги, а вот за спиной второго клубились черные тени. Тьма. Неприятный сюрприз. От этих двух нужно избавиться в первую очередь, пока они не успели натворить делов. В это самое время Сата пришел в себя. Тихо простонав, он попытался встать, но полностью обессиленный бухнулся на колени, клацнув зубами. Протянув ему руку, Кинджи одним рывком поднял Юму на ноги. При виде знакомого лица его брови взмыли от удивления, а потом его опухшие разбитые губы, покрытые алой коркой, растянулись в слабой улыбке. «Какая встреча!» – прокряхтел он, пытаясь размять затекшие конечности. «Не думал, что когда-нибудь тебя снова увижу. Жаль только, что место не самое приятное. Кто-нибудь еще выжил?» Кинджи без лишних слов понял незаданный вслух вопрос и медленно покачал головой, не желая выдавать Макото. Он не сомневался, что его друзья только и ждут удобного момента для атаки. Пускай Иши думает, что держит ситуацию в своих руках, ему же хуже. «Итак, вы оказались куда более везучими и живучими ублюдками, чем я предполагал», — произнес тот, меряя зал большими шагами. «Особенно ты, императорская шавка. Признаться, покидая тебя, я думал, что по возвращению найду лишь хладный труп. А нет, любой другой на твоем месте давным-давно испустил дух, а ты вон все живеханик. Это возможно лишь благодаря вашему радушию», — господин Накутова, откинув со лба длинную прядь, Сата отвесил легкий поклон, заложив руки за спину. Иши скривился, с ненавистью глядя на спокойное лицо Сата. Кинджи не знал, что оскорбило негодяя больше. Полнейшее отсутствие страха или же насмешливый тон Юмы. Быть может, главарь черепов надеялся, что его будут молить о пощаде, ползая в ногах. Что ж, разочарование — тоже полезный опыт. Глядите-ка, у него еще хватает духу огрызаться. Правда, боюсь, что это ненадолго. Уж поверь, то, что я делал с тобой просто шутки по сравнению с пытками, которым подвергнет тебя жнец. После встречи с ним ты не то что зубоскалить, а даже рыдать от боли будешь бояться. Я само предвкушение, на лице Сата не дрогнул ни один мускул. Всегда приятно познакомиться с новыми людьми. Надеюсь, в отличие от вас этому господину знакомо слово «ванна». Еши сделал шаг в его сторону, пока его лицо и шея покрывались багровыми пятнами. Однако спустя несколько мгновений отступил и сплюнул на пол. «Твое счастье, что жнец желает встретиться с вами двумя лично», – процедил он, злобно поглядывая на Сата. «А не то вы бы уже стали кормом для воронья. Однако я вот до сих пор не могу понять, неужто дела у вашего ордена действительно так плохи, что они посылают по нашему следу беспомощного старого хрыча и зеленого сопляка?» Господин Акутова, Юма тяжело вздохнул и закатил глаза, словно бы объясняя прописную истину маленькому капризному ребенку. «Я не буду отвечать за своего товарища, тем более, язык у него есть и он вполне может сделать это сам. Но, как я уже говорил много раз, я не имею ни малейшего представления о...» «Заткнись!» — резко оборвал его Иши. «Посмотрим, как ты попытаешься заговорить зубы жнецу. Уж он-то сумеет вытянуть из тебя правду, как и из твоего дружка. Выложите все, что знаете, как миленькие». А потом, со стороны коридора послышалась какая-то возня, шум борьбы, несколько криков и брань. И вот спустя несколько мгновений с полдюжины братьев подвели к своему вожаку Шунамаре и Макота. Кинджи поймал взгляд последнего, но тот лишь виновато пожал плечами. Что ж, хотя бы Рю, к счастью, так и не обнаружили. Оставалось надеяться, что старик и сейчас не даст маху. «Мы нашли их снаружи», — произнес один из воинов. «Прятались, словно крысы. Не удивлюсь, если по округе бродит еще несколько». «О, да ты привел с собой целую компанию», — присвистнул Иши, а после приказал. «Так, ты и ты, прочешите все от кухонь до нужников и проверьте каждый угол. А вы четверо», — он кивнул на нескольких стрелков, «ступайте следить за входом и заодно как следует накостыляйте тем трем растяпам, которые, похоже, уснули на прямо посту, и чтобы ни одна мошка мимо вас не пролетела». Все это время Шунамара просто не отрывал от него ненавистного взгляда. Столь пристальное внимание заметил не только Кинджи, оно не ушло от глаз и самого Иши. Подождав, пока бойцы покинут зал, он покосился на здоровяка и буркнул. «Этих двух я знаю, а вот тебя впервые вижу. Ты чего пялишься на меня, словно псина на кусок мяса?» Так не дождавшись ответа, он обратился к Макота. «А ты, змееныш, решил лично вернуть мне мои пистолеты, которые я забыл в замке? Как любезно с твоей стороны. Пули я тоже не забыл», — не растерялся Макота. «Причем взял с запасом, чтобы и твоим друзьям хватило. Кстати, надеюсь, ты успел поведать им о том, что случилось с твоими хваленными черепами», — ввязался в разговор Кинджи, окидывая взором столпившихся вокруг братьев. «Нет, так давай я сделаю это за тебя. В то время как мы развлекались с его приятелем Ани, ваш храбрейший ешедробитель отсиживался за спинами своих людей, а после и вовсе сбежал, поджав хвост, бросив их погибать под развалинами. Уверены, что вас не ждет та же участь. Заткни пасть», — рявкнул Еши и нервно огляделся, заметив смятение среди своих людей. «А вы чего уши развесили? Хотите байк послушать? Так я вам и не таких историй могу порассказать. С этими недоносками я бы одной левой расправился, да вот только что». Холодный неумолимый тон Кинджи обрушился на мерзавца ведром ледяной воды. Боялся ненароком поцарапать свою драгоценную шкуру. Или слишком спешил. «Со временем у тебя всегда были проблемы, даже напав на наш отряд с трехкратно превосходящими силами, ты явился лишь тогда, когда трупы остальных черепов проложили тебе дорожку. Удобно, не правда ли?» А говорил, что лично перебил половину змеев и одолел Мэцука в честном бою, соврал что ли? «Я вот слыхал, черепа только на демоне том и держались, так если он помер, то и этого теперь слушать нечего», — зашептались стоявшие вокруг воины. Глаза же Еши налились кровью так сильно, что казалось, вот-вот лопнут. «Ах так, ну, хорошо», — прошипел он, поставил молот на пол, повернулся к ближайшему воину, сжимающему в руках аркебузу, и приказал: «Отдай мне оружие. Думается, лучшего момента для атаки сложно и представить. Но чего же мешкает Рю?» Кинджи только и ждал, когда зал накроет пелена тьмы, чтобы броситься в бой, однако старик то ли был другого мнения на этот счет, то ли был занят чем-то поважнее. Кинув взгляд на Шунамара, Кинджи увидел, что тот незаметно засунул руку в один из своих карманов, как раз туда, где хранился кристалл мощи. Покосился на Макото, тот лишь нехорошо ухмылялся, поигрывая пальцами. «Ну и», — вскипел Иши, видя, что ни боец, ни кто-либо другой не спешат выполнять его приказ. «У вас пыль в уши забилась или я неясно выразился? Хозяин ясно велел сохранить жизни Сато и тем, кто придет за ним», — неуверенно произнес какой-то солдат из-за спин собратьев. «Если эти четверо из ордена Листа, они могут. Насколько я помню, в послании жнеца было написано по возможности не убивать Сато и этих двух молокососов», — отрезал Иши. «Так что жизни их целиком и полностью сейчас находятся в моих руках, не его. А этот старый шут все равно ничего не знает. Так что прекращай скулить и делай, что велят. Но хозяин, да плевать я хотел, что хочет твой гребаный хозяин», — взревел Иши, выхватил у него ружье и, вскинув, нацелил его прямо на Юму. «Ты что думаешь, я такой же неженка, как и ты, и у меня кишка тонка разделаться с этой старой плешивой ищейкой? Ха, смотрите, как через миг его мозги будут. Тебе не кажется, что ты взваливаешь на себя слишком тяжелую ношу, интерпретируя мои слова так, как тебе угодно?» Этот голос, из-за громкого эха раздававшийся будто бы отовсюду, звучал столь холодно, что в зал словно ворвался ледяной зимний ветер, а кожа Кинджи тут же покрылась мурашками. Судя по всему, не у него одного. Даже боевой пыл Макото чуть поутих, ну а Иши вообще едва не выронил аркебузу из рук. Братья медленно расступились, склонив головы, словно колоски под тяжелыми сапогами. И вот спустя несколько мгновений к ним приблизилась высокая фигура в длинном плаще. Лицо незнакомца закрывала ханья, красная маска, изображающая нахмуренного демона. С толстыми бровями и длинным носом, двумя закрученными рогами и клыкастым ртом, оскаленным в широкой улыбке. Но стоило ее хозяину слегка наклонить голову или же кому другому взглянуть на нее под чуть другим углом, как гнев сменялся печалью и казалось, что демон заливается в безутешных рыданиях. Судя по всему, это и был жнец, лидер братства Рока. Из-под его маски выбивались длинные ломкие седые волосы, походившие на паутину. На руках сидели перчатки из тонкой кожи, сжимающие могучий посох, украшенный замысловатой резьбой. Под факелами и светильниками символы подмигивали разноцветными огоньками. Видимо, оружие было зачаровано. Ступал же он столь бесшумно, что, казалось, просто плывет по воздуху. «Господин», кинув оружие его хозяину, Иши согнулся в три погибели, чуть не стукнувшись лбом об пол. «Я и не ожидал, что вы будете так скоро, а мы как раз выполняли ваши указания, да вот, как я понимаю, вы нашли то, что должен был охранять страж», — вкратчиво произнес жнец, делая шаг в его сторону. Его голос вдруг пробудил у Кинджи какие-то воспоминания. Каждое слово этого человека будто бы откидывало камень с завала, за которым пряталось. «Беги, я задержу их». «Нет, но...» Главарь черепов быстро облизнул губы и вытер вспотевший загривок. «Тогда, быть может, ты выведал у господина Сато планы ордена, разузнал имена их вожаков, норы, где они прячутся». Дома полыхали, словно факелы, превращая ночь в день. Треск ломающейся кровли, испуганное ржание лошадей, крики. «Пока еще нет, однако я уже был близок к тому, чтобы...» — пробормотал Иши, чуть отступив. «Это и есть тот самый синокос», — прошептал Макото на ухо Кинджи и зашипел от боли, когда один из братьев наградил его ударом по хребту. «Тогда будь так любезен», — жнец навис прямо над Иши, который уже уперся спиной в колонну, — «расскажи мне, какой именно из моих приказов ты выполнял. Не припомню, чтобы я велел хулить меня за моей же спиной. Помните, я докладывал о двух недоносках, напавших на нас в замке», — затараторил Иши, тыча пальцем в сторону их троицы. «Мы взяли их живьем, как вы и велели». Повернув голову, жнец скользнул по всем троим взглядом, задержав его на Кинджи. Его ярко-голубые глаза, сверкающие из-за прорезей маски, напоминали две льдинки. «Хаем, странно, у меня такое чувство, будто бы я тебя уже где-то видел. Причем совсем недавно». И в этот миг Кинджи вспомнил все. Стояла тихая лунная летняя ночь. Про такую говорят, что сами боги делают цвет небесного диска чуть поярче, чтобы поглядеть, чем заняты люди там, внизу. Бросив последний взгляд на толстое бревно, наполовину врытое в землю и щетинившееся во все стороны деревянными руками, его главного врага за последний месяц. Кинджи утер со лба пот и не торопясь направился к выходу с тренировочного двора. Ему нравилось заниматься допоздна, до тех пор, пока в осевшем на землю мраке сложно было разглядеть даже собственную руку. В ночи всегда было что-то притягательное. Еще в далеком детстве, когда все остальные дети опасливо жались поближе к очагу, он напротив, зачарованно глядел в темноту, где каждая ожившая тень виделась ему каким-то необыкновенным существом. Тем более, солнце в последние недели жарило просто без пощады. Несколько приятелей Кинджи успели получить удары, перегревшись на солнцепеке. Так что даже мастер Тошу, один из самых строгих учителей, не прощающий ни малейшей слабости, чуть сжалился, сделал поблажку и разрешал начинать уроки после обеда, когда раскаленный воздух хотя бы слегка подстынет. Кинджи и раньше не отлынивал от занятий, а сейчас и вовсе занимался до тех пор, пока мышцы не начинало сводить от усталости, кости ломить, а на теле от синяков уже не было живого места. Шутка ли, к концу сезона ему, как и другим ученикам, предстояло выполнить испытание на вторую ступень, став адептом. Конечно, если старшие общины сочтут его достойным для этого, а ведь он до сих пор так и не освоил ни одну стихию, тогда как другие ученики уже вовсю пытались управлять огнем или воздухом. То ли духи пока что присматриваются к нему, то ли его воля недостаточно сильна. Вот его брат Има, ставший адептом в прошлом году и уже преодолевший несколько шагов на пути к третьей, в свое время ни капли не сомневался в своих силах, и теперь лишь посмеивался над опасениями Кинджи, дразня его время от времени. Однако делал он это по-братски, без злобы, и недавно по секрету рассказал о беседе между их отцом и учителем Тошу, которую он смог подслушать краем уха. Последний вскользь обронил, что оба сына мастера по мечу в будущем вполне могут составить ему конкуренцию. При должном рвении, разумеется, не самые громкие слова, но из уст старика, скупого на похвалу, они звучали настоящей похвалой. Усевшись прямо на землю и прислонившись спиной к шершавому дереву, Кинджи поднял глаза ввысь, где луну закрыло проплывавшее мимо большое темное облако, и отчего-то припомнил об игре, которую они так любили в детстве. Она называлась «Вор и стражник» и играли в нее всей гурьбой. Чем больше, тем интересней. Для начала все участники, не глядя, вытягивали из мешка заготовленные заранее палочки. Тот, кому доставалась веточка с одной нарисованной на ней черточкой, становился вором, с двумя, стражником, остальные же довольствовались ролью горожан. После этого на стол или любую другую поверхность ставилась лампа или свеча и все разбредались по комнате. Кроме того, кто водил, ему предстояло немного подождать и накрыть светильник плотным одеялом или же задуть фитилек. Тут-то и наступало самое интересное. Пока ведущий громко считал до 10, вору нужно было незаметно стащить у кого-нибудь любую вещь, что он носит с собой, и вернуться на свое место. Если его не ловили за руку, стражник, дождавшись, покуда зажгут свет, должен был догадаться, кто является воришкой, и указать на него. Коли он был прав, вор выбывал из игры и жребий кидался по новой. Ну, а если стражник обвинил невиновного жителя, он сам становился проигравшим и покидал круг. Кинджи каждый раз старался изо всех сил, но он то слишком громко топал, то попросту не замечал, как у него прямо из кармана выуживают целое яблоко. Вот его брат, другое дело. Он столь наловчился в этой игре, что слыл в ней негласным чемпионом. И как же Кинджи радовался, когда ему, наконец, повезло услышать у себя под ухом тихий скрип и поймать вора. Тыма, разведя руками, лишь отошел в сторонку к другим проигравшим. И только спустя годы Кинджи понял, что тот наверняка специально подставился, чтобы порадовать младшего брата. Но оттого он только вырос в его глазах. Отбросив воспоминания, Кинджи поднялся на ноги и широко зевнул. Глаза у него просто слипались, но перед сном он хотел навестить отца. В последние дни тот почти не вставал с постели по настоянию лекаря. Оно и не мудрено. На крепкого здорового мужчину, совсем недавно просто пышущего здоровьем, было больно смотреть. Щеки его ввалились, живот прилипал к спине, а легкие раздирал дикий кашель, унять который можно было лишь горькими отварами. Захворал отец сразу после того, как вернулся из длительной поездки, в которую направились почти все самые опытные бойцы. При этом четырем из них, почти половине, повезло еще меньше, так как по возвращению домой их лошадей вели за собой под узцы. С момента их отъезда прошел почти месяц, и везли они с собой какой-то сундук, который вытаскивали из повозки с такой осторожностью, словно бы он был сделан из хрусталя. О цели своей отлучки, как и о таинственном грузе, никто из них не проронил ни слова. Отец упрямо отмалчивался от всех расспросов Кинджи и Тыма, говоря лишь, что всему свое время. Видимо, их час пока еще не наступил. Правда, Кинджи слыхал, что чтобы не хранилось в этом сундуке, вскоре они должны будут переправить его поближе к Канаку. И мог лишь надеяться, что отец возьмет сыновей с собой. Тем более, за стены, окружающие их небольшой храм, в котором едва ли одновременно проживало и сотня человек, включая женщин и детей, он выбирался так редко, что легко мог пересчитать все свои вылазки по пальцам одной руки. И то, во время них он не доходил даже до ближайшей деревеньки, что уж говорить про какой-нибудь более-менее крупный город. А тут, целая столица, которая, наверное, просто полнится всевозможными чудесами. Кинджи, погруженный в собственные мысли, не сразу понял, что ночную тишину разрезало несколько испуганных криков. А потом позади раздался громкий взрыв, от которого у него заложило уши. Он наглянулся и увидел, что ворота разлетелись в щепы, а по стенам и траве вокруг вовсю отплясывает огонь, освещающий ночную тьму не хуже солнца. Сквозь получившийся пролом вовнутрь полезли черные тени. Раздались редкие хлопки, над головой что-то засвистело. Кинджи не сразу понял, что это прозвучали выстрелы. К несчастью, он был такой не один. Один из его собратьев-учеников, судя по заспанному виду, только-только выбравшийся из постели, рухнул на землю без половины черепа. Следом стрелу прямо в живот получил пожилой конюх, спешащий успокоить беснующихся лошадей. Раздумывать о том, кем были внезапные налетчики, у Кинджи не было времени. Он тут же рванул к арсеналу, чтобы вооружиться и вступить в бой. Но не успел он схватиться за массивное кольцо, висящее на двери, как кто-то дотронулся до его плеча. Он резко развернулся, но увидел перед собой лишь отца, походившего на ожившую тень. Он едва-едва стоял на ногах, но, тем не менее, глаза его блестели сталью, в руке он сжимал меч, а голос звучал твердо. «Кинджи, послушай, ты должен, отец!» Перебил тот его. «Кто это? Нет времени объяснять. Найди своего брата, заберите то, что хранится в сундуке, и бегите через тайный проход, расположенный за статуей Юкона. Тоннель ведет прямо к Амара. В кустах у берега вы найдете лодку. Уходите вниз по реке как можно дальше, а после ступайте в Канаку и найдите человека, который называет себя Белый Лис. Он знает, что делать. Но, послушай, отец произнес это с какой-то холодной обреченностью, вкладывая ему в руку связку ключей, над всеми нами нависла огромная тень, и на кону стоит нечто большее, чем жизнь каждого из нас. Если вы не справитесь, погибнут сотни, если не тысячи. Кинджи открыл было рот, однако потом лишь коротко кивнул. Отец хлопнул его по плечу, кинул на него последний взгляд, в котором читалось не то сожаление, не то скорбь, и бросился на выручку мужчина, которые, наспех вооружившись, пытались дать отпор нападавшим. Не мешкая, Кинджи помчался в главное святилище, где и хранилась та таинственная вещь, и слыша за спиной крики и стоны умирающих, мог лишь надеяться, что один из них не принадлежит его отцу. Раскрыв полукруглые двери, Кинджи спешно преодолел несколько длинных коридоров, ворвался в хранилище, которое от чего-то оказалось незапертым, подбежал к сундуку и упал перед ним на колени. Руки его дрожали от волнения, в висках стучала кровь, а упрямый ключ все никак не хотел попадать в замочную скважину. «Ну же, давай!» — раздался щелчок замка. Он едва не вскрикнул от радости, но тут позади него послышался грохот и топот шагов. Кинджи оглянулся, в надежде увидеть отца или брата, но вместо них в зал ворвались два незнакомца, тут же рванувшие прямо к нему. Оба неприятеля были одеты в панцири, их лица скрывали намотанные вокруг голов тряпки, а в руках они сжимали копья, с остриев которых капала кровь. Кинджи же был с голыми руками. Однако он не собирался отдавать свою жизнь за так. Поднявшись на ноги, он сжал кулаки, приготовившись продать свою жизнь подороже. Когда первый воин был всего в 5-7 шагах от него, из тени прямо ему наперерез выскользнула невысокая фигура, взмахнувшая мечом. Негодяй с перерезанным горлом рухнул на пол, а следом к праотцам отправился и его друг. Нежданный спаситель Кинджи вытер меч и вышел к свету, И тот с облегчением выдохнул, узнав брата. «Тыма, что ты тут делаешь? Аки сказал мне защищать это место, пока он собирает остальных. Где отец? Сражается с чужаками. Он велел нам забрать». Кинджи наспех пересказал ему слова отца. Судя по виду, Тыма, просто скрипящему зубами от злости, не терпелось кинуться на помощь оставшимся в живых собратьям. Впрочем, как и Кинджи. Но они оба понимали, что это будет поступок опрометчивых юнцов, не мужчин. Что бы ни хранилось в ларце, их отец, как и другие воины, готовы были отдать за сохранность этого свои жизни. И если нападавшие заполучат то, зачем пришли, жертва их будет напрасной. Кинджи откинул массивную крышку и увидел круглую сферу, размером с надутый воздухом бычий пузырь, на вид сделанную из стекла, что лежало на мягкой подушке. Идеально ровная, на ощупь она была холодной, словно лед, а внутри нее клубилось нечто темное, напоминающее тучу, в которой изредка мелькали алые огоньки. Осторожно взяв шар в руки, несмотря на размер, весом он походил скорее на ядро, Кинджи бросился вслед за Тыма. Однако не успели они преодолеть и пути до Малелин, как позади них послышались громкие крики. Оглянувшись, Кинджи увидал высокую фигуру, вышедшую из-за угла. Полы плаща незнакомца почти волочились по полу, голову его покрывал глубокий капюшон, из которого скалилась уродливая маска, а опирался он на тяжелый посох. Следом за ним ступали еще с дюжину вооруженных головорезов. «Итак», — прозвучал холодный безликий голос, пробирающий до мурашек, «вы все же нашли то, что искали». «Похвально. Признаюсь, я не ожидал от горстки столь жалких существ подобной прыти. Беги, я задержу их», — бросил Тыма за спину, вставая между Кинджи и пришлицами. «Однако вы не учли кое-что важное, меня. Как бы далеко вы ни продвинулись, сколько бы ни прилагали сил, я всегда буду на шаг впереди», — продолжил незнакомец и приказал. «Убейте их». Тыма с яростным воплем вылетел прямо навстречу несущимся к нему убийцам. Взмахнув мечом, он пустил им навстречу поток воздуха. Враги на миг замешкались, пытаясь проморгаться от залетевшей им в глаза пыли, и Тыма за это время успел поразить первых двух. Коридор наполнил лязг стали, несмотря на численное превосходство врага бился он как лев, но вот один из воинов сумел выгадать момент и вонзить ему в ногу копье. Вскрикнув от боли, Тыма упал на одно колено, что едва не стоило ему жизни. Кое-как сумев отразить несколько ударов, он пронзил ближайшего чужака прямо в сердце, а после оглянулся на Кинджи и прокричал: «Уходи, живее! Помни слова отца!» Развернувшись, Кинджи бросился прочь, прижимая сферу к груди, словно собственное дитя. Шум драки становился все тише, а поверхность шара из обжигающей холодной понемногу стала почти теплой, словно бы нагревшись от рук Кинджи. А потом он и вовсе почувствовал идущие от нее жар и слабые толчки, словно бы нечто, заточенное внутри нее, стремилось выбраться наружу. Однако думать об этом было некогда. Войдя в вытянутую комнатку, он прикрыл за собой дверь и принялся обшаривать стену за статуей покровителя воинов. Найдя нужный камень, Кинджи, положив свою ношу на пол, вынул его, потянул за рычаг и, обливаясь потом, кое-как отодвинул в сторону массивную плиту, открыв в стене узкую щель. Пробираясь по темному тоннелю, он вдруг только сейчас понял, что все, кого он знал, отец, Тыма, мастер Тошу, его подруга Сынго и многие другие, скорее всего, уже.